Глава 18. Андрей. «Возьми». В небольшой проем просовываю госпоже полотенце. Алиса выдергивает его рывком и захлопывает дверь в ванную, чуть не оттяпав мне полруки. Иду в зальную комнату и падаю на диван. Опираюсь локтями в колени и опускаю голову в ладони. Сижу так несколько секунд и вскакиваю. Хожу из одного пустого угла в другой, как неприкаянный, и вновь бросаюсь на диван. Алиса Коваль в моей квартире. Принимает душ в моей ванне. Если это не плод моей фантазии, то однозначно чудо. Тащить ее и уговаривать мне не пришлось от слова совсем. Коваль сама меня тянула в мою же квартиру. Вонять лягушачьим болотом для Алисы также недопустимо, как для меня носить одни и те же трусы неделю. Звук открывающейся двери заставляет напрячься. У меня отключаются все чувства, за исключением зрения и обоняния, когда босыми ногами Алиса входит в комнату. На ней, кроме обернутого вокруг груди полотенца, ничего нет. Кроме моего, твою мать, полотенца. Я даже в мыслях не мог допустить, чтобы дать ей чистое белье Антонины. И я не понимаю, почему до сих пор не отправил его в мусоропровод. Вид махрового мужского темно-синего полотенца на кремовой коже сносит башку. Кашляю в кулак, потому что бесконечные оголенные ноги Алисы мерцают загорелым блеском. Запах моего геля для душа на ее теле отключает херам воспламенившийся мозг. Алиса прислоняется к единственному в этой комнате комоду, в котором у меня лежат трусы и постельное белье. «Да, не густо», — девушка осматривает гостиную, сложив руки под грудью. Две полусферы аппетитно поднимаются и напоминают, что мы здесь вдвоем и с диваном. Сглатываю слюни и заставляю себя думать о мироздании. Да хоть о чем, но только не о том, как идеально они смотрелись бы в моих руках. Я недавно переехал. Зачем-то оправдываюсь. Я планировал жить здесь с Тоней. Дал ей зеленый свет, чтобы девушка обустроила наш очаг по своему вкусу. Я ничего не понимаю в дизайне и крайне далек от эпатажных новомодных интерьеров и прочего. Потому что жил в обычной хрущевке с родителями и гостевал на каникулах в деревне, где спал в летней кухне на раскладушке. Не успел обставить квартиру. Я до сих пор ошиваюсь у родителей. Идти в пустую квартиру, где тебя никто не ждет, не камильфо. Ты живешь здесь один? Да. Это слишком очевидно, чтобы спрашивать, но, зная Алису, ничего не может быть просто. Притягивает так, будто я ей только что соврал. Че за нафиг? «Будешь кофе, чай?» – спрашиваю. «Чай?» – равнодушно отвечает. «Что случилось-то? Я не хочу страдать бессонницей. Если есть зеленый, то лучше его». «Зеленого нет». «Тогда черный?» Когда она зашла в комнату, у нее было другое настроение. Что-то определенно произошло в голове Коваль после того, как я ответил, что живу здесь один. Бросив на нее изучающий взгляд, поднимаюсь с дивана и иду в кухню. Ее шагов не слышно, но я спиной чувствую присутствие сзади. Включаю свет, озаряя помещение десятком мелких светильников на натяжном потолке. За кухню я спокоен. Здесь, кроме интерьерных мелочей и штор, есть все, чтобы можно было приготовить что-нибудь незамысловатое. А для замысловатого нужны продукты, которых у меня нет. Я даже не уверен, есть ли у меня черный чай. «Мила», — слышу за спиной звук отодвигающегося стула. «Мила?» — оборачиваюсь, не в силах поверить, что ей действительно может что-либо понравиться. Алиса не отвечает, а задумчиво крутит в руке салфетницу, которую притащила сюда моя мама. «Мы с отцом всю сантехнику устанавливали сами. Но зачем ей эта информация? Нужно треснуть себя по лбу, чтобы привести в чувство. Я несу полный бред. Возможно, потому что я хочу, чтобы она знала, а руки у меня растут не из жопы». «Круто!» бесцветно отвечает. Круто. Это не та реакция, которую я ждал. Не знаю, чем сегодня мужики впечатляют своих дам, но, скорее всего, не установленной собственноручно сантехникой. Я идиот, согласен. Щелкаю электрическим чайником и открываю холодильник. В нем ничего привлекательного нет. Скудный холостяцкий набор. Чувствую на себе взгляд. Алиса следит за каждым моим движением, а я украдкой за ней. Распущенные волосы слегка подсохли. Коваль убрала их за ушки, открывая для меня умопомрачительный вид на шею. Тонкую, хрупкую, нежную. Достаю из холодильника сыр, масло, молоко и открытый паштет. Выкладываю из пакета нарезной батон. Накаляю свою единственную сковороду и, смазав маслом, раскладываю в ней смоченный в молоке хлеб. Пока обжариваю гренки с одной стороны, натираю мелко сыр. В кухне становится жарко, и я открываю окно. Мне жарко еще от того, что девушка сидит, обнявшись собственными коленями. Она такая миниатюрная, что с легкостью уместилась вся на поверхности стула. Залипаю на плечах и скольжу ниже. Останавливаюсь на манящем местечке, скрываемом от меня за тонкими щиколотками. «Кажется, у тебя что-то горит?» — веселится Коваль и кивает мне на электроплиту. «Черт!» — подскакиваю, как ошпаренный. Переворачиваю гренки, к счастью, не успевшие сгореть до углей. Посыпаю сыром и накрываю крышкой. Стою над ними, как коршун, чтобы не спалить окончательно. Выкладываю на тарелку и по привычке щедро намазываю поверх сыра паштетом. Наливаю нам чай и ставлю на стол перед госпожой. Выдвигаю для себя стул и усаживаюсь напротив. «Угощайся». Алиса смотрит на мои бутерброды, как на нечто неаппетитно отвратное. «Я не голодна». Морщится девушка и капризно вздёргивает подбородок. Смотрю на гренки и понимаю, что для принцессы они кажутся простецки деревенским дерьмом. Но я всю жизнь так ел и... Чёрт! Отодвигаю тарелку на край стола. Я не буду есть тоже. Делаю огромный глоток обжигающего чая, чтобы сглотнуть образовавшийся в горле ком. К своему чаю она так и не притрагивается. И я не могу понять, это снова протест или ее дерьмовый характер. Некомфортная пауза затягивается, как удавка на шее. Но в голове у меня слишком пусто, чтобы я мог ее чем-нибудь заполнить. Пойду, посмотрю твои вещи. Встаю из-за стола, оставляя Коваль одну. Так себе гостеприимство, но удивлять у меня в любом случае, как оказалось, не получается. А ванная и ее вещи проходят последний цикл в сушилке. Опираюсь ладонями в раковину и смотрю на себя в зеркало. «Юдин, нахрена оно тебе надо? Чё тебя так торкнуло? Жить стало скучно. С ней же как по обрыву. Интрижка, необязывающие отношения, мне больше не нужны. Так на кой черт мне терять время? Я с каждым днем буду уходить в нее по самые яйца, а она запрыгнет на свой байк и умчит, пока я буду собирать себя по кускам». Мои пальцы вжимаются в край раковины, когда в отражении встречаюсь глазами с Алисой. Не моргаю и не двигаюсь, боюсь спугнуть наваждение. Это не искажение реальности. Эта девушка медленно подходит ко мне. Ее руки обвивают мой живот, а к спине прижимается грудь. Я чувствую ее каждой клеткой и порой кожи, даже сквозь футболку и полотенце. Громко выдыхаю, когда рука Алисы ползет вниз, туда, где за считанные секунды становится твердо.